Еще до начала войны московское правительство не могло быть довольно поведением шведского по отношению к самозванцу Тимошке Анкудинову. Этот искатель приключений, родом из Вологды, московский подьячий вздумал повторить старую историю самозванцев. Вместе с товарищем своим, Конюховским, убежал он из Москвы в Литву, а оттуда в Константинополь, и назвался Иваном, небывалым сыном царя Василия Шуйского. Не нашедший помощи у турок, Тимошка ушел в Италию, был в Риме, прикидывался ревностным католиком, но и в Италии ему не было удачи. Пошатавшись по разным землям, Тимошка Анкудинов пристал к Хмельницкому, проживал сначала в Чигирине, а потом в Лубенском Мгарском монастыре, пользуясь тем покровительством, какое казаки оказывали всегда бродягам. В 1651 году Тимошка, из опасения, чтобы Хмельницкий его не выдал, оставил Малороссию и очутился в Стокгольме. Московское правительство узнало об этом и требовало от шведского выдачи самозванца, но безуспешно. Русский посланник Головин посредством русских торговых людей захватил было товарища Тимошки Конюховского, но королева Христина приказала его выпустить. Через несколько времени другому русскому гонцу Чилищеву удалось поймать Конюховского в Ревеле и привезти в Москву, но Тимошку шведы укрыли. Тимошка ушел в Галштинию, и только тамошний герцог Фридрих приказал его выдать. Его четвертовали в Москве в конце 1653 года. Другого рода недоразумения между Москвой и Швецией, поважнее прежних, возникли при Карле Густаве, преемнике Христины. В то время, когда Алексей Михайлович считал себя полным обладателем Литвы и титуловался великим князем литовским, гетман литовский Януш Радзивилл отдался шведскому королю в подданство, а шведский король обещал возвратить ему и другим панам литовским их владения, уже занятые московскими войсками. Это сочтено было за покушение отнять у русских их достояние, приобретенное оружием, покушение, которое могло, как тогда казалось, повториться и в будущем. Кроме того, шведский полководец де Лагарди, призывая литовцев к подданству шведскому королю, отзывался неуважительно о царе. В конце 1655 года в Москву приехал императорский посланник Алегретти, человек очень ловкий, родом рагузский славянин, знавший по-русски, прибыл, как видно, с придуманную заранее целью произвести раздор между Россией и Швецией. В то время, в ноябре, царь возвратился из похода. Его въезд в Москву и на этот раз послужил поводом к торжеству. Патриарх в сопровождении двух гостей, Александрийского и Антиохийского патриархов, с собором духовенства, со множеством образов, встречали царя, который шел пешком по городу в собольей шубе, с белою покрышкою без шапки. С одной стороны, сопровождаемый сибирским царевичем, а с другой – боярином Ртищевым и предшествуемый множеством юношей, которые держали в руках листы бумаги и пели. Так государь при колокольном звоне и выстрелах из пушек, отнятых у неприятеля, достиг лобного места и приказал спросить весь мир о здоровье. Вся густая толпа народа закричала «Многие лета!» государю и поверглась на землю. В эти-то дни царского торжества ловкий императорский посланник подействовал на бояр и раздражил их против Швеции. Он представлял, что шведский король уже и тем показал свое нерасположение к царю, что напал на поляков в то время, когда царь воевал с ними. Алегретти вооружал русских бояр и против Хмельницкого, намекал, что рано или поздно Хмельницкий изменит и отдастся Швеции, потому что и теперь уже находится в приязни с шведским королем. От имени своего государя Алегретти предлагал свое посредничество в примирении с Польшей и вместе с тем делал замечание, что папа, Цезарь, французские и испанские короли и все государи католической веры вступятся за единоверную Польшу, если придется спасать ее существование. Представившись государю 15 декабря, Алигретти, между прочими дарами, поднес ему мира святого чудотворца Николая. Наущения и советы Алигретти оказали действие. Окольничий Хитровый, думный дьяк Алмаз Иванов, в переговорах с приехавшим польским послом Петром Галинским дали обязательство из уважения к просьбе императора Фердинанда прекратить войну с Польшей, назначить съезд для мирных переговоров и объявить войну Швеции, если шведский король будет нарушать мирный договор. Шведский посол Густав Бельке с товарищами с конца 1655 по 1656 год жил в Москве безвыездно, стараясь устранить недоразумение. Но бояре со своей стороны придирались к нему всеми способами, с явным намерением довести дело до войны. Упрекали короля за принятие литовских городов, доставшихся царю, за сношение с казаками, будто с целью отвлечь их от царя и привлечь в подданство Швеции и прочее. В мае 1656 года в Москве стали умышленно стеснять шведское посольство и держать как в плену. А, наконец, 17 числа объявили, что мирное докончание нарушено с шведской стороны. Царя Алексея Михайловича более всего расположило к войне с Швецией то, что и патриарх Никон был за эту войну из вражды к протестантству. Война с Швецией началась удачно в Ливонии. Русские взяли Динабург, переименовавший его в Бориса Глебов. Взяли Кокенгаузен и переименовали его в Царевичев Димитриев. Взяли, наконец, Дербт, но не могли взять Риги. Потерпели поражение, и после двухмесячной осады, при которой находился сам царь, удалились из Ливонии. Между тем, в Вильне еще с июня начались переговоры с Польшей. Московские политики думали, что теперь путем переговоров можно с Польшей сделать все, что угодно. От царского имени велено было разослать по Литве грамоту о собрании сеймиков, на которых при рассуждении о делах иметь в виду, что царь не уступит великого княжества Литовского, и стараться непременно, чтобы после Яна Казимира избран был польским королем московский государь или его сын. С такими требованиями явились на Виленский съезд московские послы. Князь Никита Иванович Адоевский с товарищами. Цезарский посланник Алигретти был на этом съезде в качестве посредника и оказался совершенно на стороне Польши. Он отклонял поляков от избрания царя. Поляки со своей стороны стали смелее, когда увидали, что их враги поссорились между собой. Наконец, в октябре Виленская комиссия постановила договор, по которому поляки обещали добровольно избрать Алексея Михайловича на польский престол, а царь обещал возвратить земли, отлученные от Речи Посполитой, кроме тех, которые прежде принадлежали московским государям. Ничто не могло быть неразумнее этого договора. Московское государство разом лишало себя того, что уже было в его руках. Поляки никогда не думали искренно избирать московского государя на свой престол. Московский государь и шведский король перестали быть им страшны в той мере, как прежде. Вдобавок, Виленский договор произвел разлад между Москвою и Малороссией. Сам Хмельницкий, хотя не отпал совершенно от царя, но был так сильно огорчен и раздражен, что умер от огорчения. В Малороссии распространилось недоверие к московскому правительству. Виленский договор не мог иметь силы. Прежде чем он был утвержден сеймом, поляки умышленно тянули окончание этого дела, пока, наконец, в сентябре 1659 года преемник Хмельницкого Выговский заключил договор с Польшей в ущерб Москве. Надеясь теперь снова прибрать казаков в руки, поляки перестали уже манить московского царя лестными обещаниями. Комиссары с обеих сторон снова съехались в Вильне, толковали о мире, но соглашались мириться с Москвою не иначе, как только на основании Поляновского договора, и в то же время польские войска начали неприязненные отношения против русских. В литовских областях эта война сначала пошла неудачно для поляков. князь Юрий Долгорукий победил и взял литовского гетмана Гансевского. Затем и в Малороссии дела пошли не на корысть полякам. Выговскому, хотя и удалось было при помощи крымцев разбить московское войско под Конотопом, но народ малорусский не разделял планов Выговского и его соумышленников, прогнал Выговского и избрал нового гетмана Юрия Хмельницкого на условиях повиновения московскому государю. То было в 1659 году. Но с 1660 года начались несчастья для московского государства с двух сторон. В Литве московский военачальник князь Иван Хованский 18 июня был поражен на голову. Потерял весь обоз и множество пленных. Литовские города, находившиеся уже в руках московских воевод, один за другим сдавались королю. Сам Ян Казимир осадил Вильну. Тамошний царский воевода князь Данила Мышецкий решился лучше погибнуть, чем сдаться, но был выдан своими и казнен королем за жестокости, как повествуют поляки. Еще хуже шли дела в Малороссии. В октябре боярин Василий Васильевич Шереметьев был разбит, взят в плен поляками и изменнически отдан татарам. Современники поляки заявляли, что если бы тогда в польском войске была дисциплина и вообще, если бы поляки действовали дружно, то не только отняли бы все завоеванное русскими, но покорили бы самую Москву. Нелепая война с Швецией приостановилась еще в 1657 году. Сам Карл Густав через своих послов, задержанных в Москве перед объявлением войны, предлагал Алексею Михайловичу мир и соглашался титуловать его великим князем литовским, волынским и подольским. Московское правительство приостановило военные действия против шведов, но не вступало в переговоры с ними до весны 1658 года. Наконец, оно назначило для этой цели боярина князя Ивана Прозоровского и думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащекина. Последний был официально товарищем Прозоровского, но пользовался особенным доверием государя. Царь поручал ему лично вести все дело и сообщаться с ним тайно через приказ тайных дел. Русские послы более двух лет тянули дело. Они то спорили со шведскими послами о месте переговоров, то ссорились между собою. Нащекина не терпели ни его главный товарищ Прозоровский, ни воевода Хованский, которому надлежало с войском охранять посольский съезд. Шведы также не любили Нащекина, потому что не надеялись от него уступчивости и считали его приверженцем поляков. Между тем шведский король Карл Густав умер, а преемник его, король Карл XI, в мае 1660 года поспешил заключить мир с Польшей в Оливе, по которому Польша уступила Швеции и Ливонию. Понятно, что после того шведы стали неуступчивее, а военные дела Москвы с Польшей пошли как нельзя хуже для первой. Нащекин, по царской милости, уже не занимал второстепенного места в посольстве, но получил звание великого посла и начального воеводы. Он, однако, уклонился от дела, которое не могло быть окончено с пользой для государства, и боярин князь Иван Прозоровский, назначенный вновь главным послом, заключил в июне 1661 года вечный мир в Кардисе между Дерптом и Ревелем, по которому уступил Швеции взятые московским государством города в Ливонии. Затем отношения Москвы к Швеции возвратились к условиям Столбовского мира. Война со Швецией не принесла никакой выгоды, а, напротив, сбила московское государство с того пути, по которому оно так удачно пошло было в деле векового спора за русские земли, захваченные Польшей.